Начиналась эпоха танго. Открываются школы танго. В ресторанах подают шампанское танго. На крошечных площадках перед барами танцует интимное танго, танец влюбленных. Напуганный папа Римский пробует запретить его как символ падения нравов. Но Соню особо не волнует мнение церкви. Танго становится танцем ее поколения, как намного позже появится поколение рок-н-ролла, шейка или диско. Она начинает передавать посредством красок то, что поразило ее воображение, и создает несколько полотен, в которых через контрастные и динамичные цвета воссоздает южный темперамент этого танца. В ее картинах есть все. Солнечные лучи с ощущением летнего зноя, движение ветра, пыл и страсть молодости. Но самым большим достижением стала уникальная и присущая только Соне Делане способность через цвет передать ощущение движения. Неважно, это движение ветерка, приподнимающего подол платья, или ритм танца. Нужно лишь немного напрячь воображение, чтобы увидеть в буйстве Сониных красок летнюю нарядную толпу, влюбленные пары, танцующих мужчин и женщин и летящий в воздухе полупрозрачный девичий шарф, бал-булье, танго «Магический город». Эти полотна дышат. Соня разбрасывается красками и не боится контрастов, смело сталкивая, казалось бы, абсолютно противоположные тона — бордовый и желтый, красный и зеленый, оранжевый и синий, превращая их из враждебных во взаимодополняющие. Это было совершенно новое восприятие окружающего мира посредством красок, линий, геометрических форм, плоскостей, вошедшее в мировую культуру под названием абстрактного искусства. Сонин путь к нему был непростым, а от первых работ, выполненных в реалистической манере, через фовизм, она, наконец, нашла свое истинное призвание в абстракционизме, которому она останется верна до конца жизни. Первая мировая война и Октябрьская революция застали Соню и Робера в Испании. Эти события ничего не изменили в их жизни, разве что после 1917 года Соня оказалась без финансовой поддержки родных. То ли национализация, то ли конфискация со стороны большевистского правительства России, но Соня поняла, что от ее наследства ничего не осталось. Появились первые материальные проблемы, но она относилась к тому типу женщин, которую трудности только подстегивали. Она начинает работать, заполняя образовавшуюся брешь в их бюджете. На первом месте, как всегда, Робер и семья. В споре между долгом и желаниями первое всегда превалировало. Она забыла о своем таланте и о живописи, изыскивая всевозможные способы, чтобы финансово поддержать самых близких ей людей. Начался испанский этап жизни Сони, где впервые начал проявляться ее удивительный и редкий симбиоз, соединивший ее артистический талант и деловые качества. Поиск идеи был недолгим, она ухватилась за первое знакомство в Испании. Особого выбора не было, курс франка падал, цены росли. Встреча с великим Дягилевым произошла в удачный момент, он и познакомил ее с нужными людьми. Среди них маркиз де Валдеглезиас, директор крупного всеиспанского еженедельника. Он вел Соню в высшее мадридское общество. Она поняла, что деньги есть, значит, нужно заставить их тратить, и открывает первый магазин в элегантном квартале испанской столицы – «Каза Соня». Оценив свой опыт в области дизайна, она начинает продавать оригинальные украшения и модные аксессуары для богатых аристократок. То, что она жила в Париже, в этом центре мировой моды, сыграло ей на руку. В ее магазине было все, что могло заинтересовать очаровательных клиенток. Зонтики, сумки, абажуры, декоративные изделия из стекла, ковры и мебель. Модели и эскизы к большинству из предлагаемых ею предметов она создавала сама. Для рекламы своей продукции Соня приглашает дочерей одного из богатейших людей Испании, маркиза де Уркио, имя которого было хорошо известно всей стране. Эти обаятельные и образованные девушки стали тем, что сегодня мы называем топ-моделями. Успех превзошел все ожидания. Соня становится знаменитостью. Ее энергии нет предела. Она руководит магазином, создает свои первые модели одежды, пробует себя в дизайне мебели, берется за эскизы для театральных костюмов. Дягилев оценил динамизм и хороший вкус Сони и просит создать наброски для костюмов к его балету «Египетские ночи». Оригинальность ее нарядов принесла особый настрой в новую постановку Дягилева. Ее заметила испанская пресса, назвав одной из самых волнующих и восхитительных художниц нашего времени. «Эль Фигаро» 14 декабря 1918 года.